Глава 35. Мое утро начинается с шикарного букета цветов и кофе в постель. Я с наслаждением потягиваю ароматный напиток и любуюсь темно-бордовыми розами. «А почему розы?» – спрашиваю Егора. «Потому что роза – королева цветов, а ты – королева среди женщин. Все логично». «Ну да», – киваю я, – «а ты мой прекрасный рыцарь». Ночь была волшебной, без преувеличения. Я давно не чувствовала себя такой любимой, такой желанной и страстной. Я просто таяла в руках Егора. Ума не приложу, но почему когда-то считала, что он слишком молод? В постели он оказался опытнее меня и раз за разом доводил меня до вершины блаженства. Сейчас я наслаждаюсь давно забытым ощущением, когда после бурной ночи все тело сладко ломит, а в голове восхитительная пустота. «Ну что ж, поехали на работу?» — говорю я после завтрака. «Ну нет», — капризничает Егор. «Я планировал проваляться с тобой весь день в постели». «А работать кто будет?» — мягко укоряю я его. «Нужно подготовить все бумаги для слияния наших фирм». «А, да, сейчас поедем», — вздыхает Егор, подходит ко мне и целует в шею. В общем, в офис мы приехали только после обеда. Я сразу же принимаюсь за работу, а Егор уходит по своим делам. Я погружаюсь в бухгалтерские книги, накладные и другие важные документы настолько, что не слышу робкого стука в дверь. «Мам, можно?» В кабинет заглядывает Лиза. «Да, конечно, заходи». Я смотрю на дочь и ужасаюсь. Выглядит она жутковато. Бледная, с красными опухшими глазами. «Что случилось?» Я тут же встаю и наливаю ей стакан воды. Замечаю, как дрожат ее тонкие пальчики, и я убью того, кто довел ее до такого состояния. «Мам, ты была права». Ее голос звучит глухо и тоскливо. «Да, папа во всем виноват». «Папа? В чем?» Это для меня неожиданно. Я-то решила, что ее жених или родственники обидели мою девочку. «Папа договорился с этой Леркой, чтобы на тебя, чтобы тебе...» Она не может продолжить, из горла раздается всхлип. «Мам, я такая дура!» — говорит она мне со слезами на глазах. Я порывисто обнимаю ее, глажу по волосам, слегка покачиваю, как маленькую. «Доченька моя, но мы все бываем иногда дурами. Ничего страшного. Все проходит, и это пройдет. Скажи, что ты узнала?» «Да я залезла в папин телефон и нашла переписку с Леркой. Он до сих пор общается с ней. Они говорили о тебе». «Значит, все-таки Роман замешан в этом. А я-то надеялась, что это Леркина самодеятельность. Я думала, дальше падать уже некуда, но мой бывший муж доказал мне, что есть. Он совсем скатился. А как ты умудрилась залезть к нему в телефон?» «Да он пароль уже 20 лет не меняет», — фыркает она. «День моего рождения. После того, что мне сказал Егор Александрович, я начала сомневаться, и пока он спал, я прочитала его переписку с ней. Мам, это отвратительно!» «Так, скажи точно, что было в этой переписке?» «Она умоляла его простить, он сказал, что из-за нее потерял все, а она пообещала вернуть ему бизнес. Она же дура, мам, он же не мог не догадываться, что она гадость какую-нибудь придумает. Он просто промолчал, мам, понимаешь?» «Дал добро!» — с жаром говорит Лиза. «Это ведь тоже преступление!» «Лиза, не надо!» — говорю я, обнимая ее. «Все хорошо закончилось, я в порядке, а Лера ответит за все. И боюсь, что папе тоже придется, хотя прямых улик на него нет. Нам нужно рассказать все это Егору». «Мам, может, ты сама ему скажешь?» Лиза отводит взгляд. «Лиза, хочешь ты этого или нет, у меня с этим человеком роман. Мне он нравится». Я решаю говорить прямо. «Да я не против, просто...» Дочь с трудом подбирает слова. «Ну что такое? Я не могу понять поведение Лизы». «Да боже, я же повела себя как дура!» Лиза запускает пальцы в волосы и опускает голову. «Я была слепа и глуха. Я тебя обвиняла во всем, что случилось. Я совершенно не думала, что говорю. Мне так стыдно!» Безумно ее жаль. Ее мир, все, во что она верила, рассыпалось в прах. И я ничем не могу ей помочь. Это ее урок, ее взросление. «Ничего, Лизок, не переживай. «Все хорошо, все обойдется. Я все понимаю. Тебе тоже пришлось нелегко. Когда родители разводятся, всем нелегко. Просто все навалилось. И мы, и Данькины родственники, и свадьба. Мам, свадьбы не будет», — решительно говорит дочь. «Лиза, не надо откладывать свадьбу из-за нас. Ты так об этом мечтала!» — ужасаюсь я. «Да нет, мам, я не хочу выходить замуж за Даньку». «Ну почему? Он хороший парень». «Да, но он в рот своей матери заглядывает. Ну, ты знаешь, какие у них взгляды. Я боюсь, что он будет таким, как наш папа». «Лиза, это, конечно, выбирать тебе. Я не могу настаивать, но если ты сомневаешься, то, конечно, свадьбу лучше отложить». В глубине души я рада, что Лиза решила подождать. «А Егор Александрович строгий, но справедливый. Мы его любим, и я буду рада, если у тебя что-то с ним сложится». Впервые за весь разговор Лиза улыбается. «Спасибо, моя родная!» На мои глаза наворачиваются слезы. Я крепко обнимаю дочь, и она обнимает меня. Мы заливаемся слезами. «Мам, ну прости меня!» «Да, конечно, родная!» «Дамы, что это вы тут творите?» Слышим мы веселый голос Егора. «Там люди внизу жалуются, что их топят». «Егор, у меня для тебя важная информация», — говорю я, вытирая слезы. Лиза робко смотрит на Егора. «Простите меня, пожалуйста, Егор Александрович». «Да ради бога!» – разводит он руками. «Я все понимаю. Прости, если я был груб». «Нет, вы были правы!» – возражает Лиза. «Я вела себя абсолютно отвратительно». «Хорошо, что ты это поняла. И называй меня Егор, пожалуйста. Только не при сотрудниках, а то совсем субординация нарушится». Он подмигивает, и Лиза улыбается.